Ведь чего проще? Хочешь заниматься госбезопасностью – лови шпионов. Но главным врагом мог оказаться коллега по цеху контрразведчиков и первый взгляд на соседа, а уж потом во внешний мир. Подразделений было много, все боролись друг с другом. Следовало найти то главное управление, то главное подразделение, которое именно и воплощает государственную надобность. И Щербатов глядел окрест растерянно, куда податься, где искать место. Старший товарищ Щербатова, лейтенант Валерий Базаров, посоветовал: «Иди в особую дивизию». Это была личная гвардия Якова Свердлова, пережившая героя революции. Свердлов почил в 1919 году от неизлечимого вируса испанки, хотя говорили про смерть Свердлова разное. Чего только не болтали, лучше и не прислушиваться. Даже слышал Щербатов краем уха, будто охрана Свердлова причастна к покушению на Ильича, к тому злополучному выстрелу на заводе Михельсона. Но говорили об этом, разводя руками, мол, брехню такую слышали, врут такое враги. Свердлова уже не было, но отряд, созданный им для личных надобностей, существовал. Отряд особого назначения при коллегии ВЧК возник как личная охрана, как дворцовая стража. Так говорят, в Ватикан набирают швейцарских наемников, сильных и свирепых. Отряд особого назначения после смерти Якова Свердлова превратился в элитное подразделение ЧК. В нем были не простые стражи порядка, но стражи над стражами. Щербатову издалека показали их. Дело было в 1933 году. Лейтенант Базаров отвел его в ресторан, где стражи закусывали, отодвинул портьеру, они заглянули в зал. В шалмане Бухара у Казанского вокзала гуляли лучшие из лучших. Щербатов сел у входа, спросил чаю, глядел искоса на героев, а Базаров полголоса называл ему имена. «Вот они, всесильные молодцы! Уно Розенштейн, Януш Урбан, Карл Янсен, Иоганн Буш, широкоплечие люди, суровые нерусские лица. В варварской стране пировала дружина варягов. Варяги пили водку и резали сало финскими ножами. Подойти к их столу Щербатов побоялся, ведь он не был варягом, он был слишком прост для этой компании. А вот Базарова варяги приняли». Он с ними как равный сидел, налили ему стакан. Базаров вошел в когорту. Судьба его складывалась завидно. Через некоторое время отряд верных преобразовали в отдельную дивизию особого назначения — ОДОН ОГПУ. Начальником поставили легендарного Кобелева, а Базаров стал его заместителем. Павел Кобелев возник ниоткуда, он не имел к Красной Армии никакого касательства. Подчинялся Павел Кобелев только самому Дзержинскому, никому более. Но Феликс Дзержинский бесконечно болел, а когда вдруг поправлялся, его звали на заседание ВСНХ. Так что Кобелев не подчинялся никому. Дивизия особого назначения щеголяла в желтых приталенных кожанках. Бойцы дивизии носили при себе ручные пулеметы и массивные маузеры, и когда варяги проезжали через город на открытых машинах, вслед варягам смотрели русские девушки-комсомолки, широко открывая васильковые глаза. Щербатов завидовал, жалел, что не хватило ему духу подойти к варяжскому пиру, и даже жене сказал: «Дураком помру, ведь такое место упустил Антонина». А жена сказала так: «Тише едешь, дальше будешь». А еще был член коллегии ГПУ Генрих Ягода. Серьезный, значительный человек, и те, кого он выделил среди прочих, ох, как высоко взлетели. Вот Агранова взять, сориентировался вовремя, сумел сделать выбор, и теперь к Агранову даже не подступиться, так грозен. Агранова прочили в преемнике Ягоде. Сам, вероятно, пойдет на место Минжинского, а свой пост передаст Агранову. И самого Ягоду разглядели не сразу, его ведь сперва всерьез не принимали. Троцкий, например, считал Еноха усердным ничтожеством. Однако ошибся Троцкий. Сам-то Троцкий вскоре укатил в Алма-Ату, а потом и вовсе очутился в Турции, бывший нарком, а Ягода поднялся в Поднебесье. В годы болезни Минжинского делами безопасности ведал уже именно Ягода, и встреченный как-то Щербатовым майор Базаров высказался по адресу Ягоды почтительно. — Тебе зачем завидовать? — спросил тогда Щербатов. — Ты сам в Адоне. Базаров хмыкнул. — Высоко взлетел Генрих Ягода. Не желаешь к нему под крыло, могу способствовать. Но Щербатов не поддержал разговор. Присматривается Базаров к Ягоде, — подумал тогда Щербатов. Интересно, кто дает распоряжение Адону? Говорят, Зиновьев Адон контролирует. Влиятельные кланы следили друг за другом. Что там сказал Рыков Бухарину? Как именно договорился Сталин с Куйбышевым? Что написал Зиновьев в записке Троцкому? Где встречаются Смилга и Радок? Куда поехал Бухарин? Любое из этих событий могло быть связано с внешним врагом, и даже не обязательно Кристинскому лично брать берлинские деньги, не обязательно Тухачевскому лично получать задание от Абвера. Сотни путей и тысячи способов имелись, чтобы поставить этих людей на службу фашизму. Война рядом, а единства нет. А там, где нет единства, предательство заводится само собой. Зато столичная жизнь была пестрой. Москва судачила о пирах Ягоды. Всесильный начальник ОГПУ танцевал с барышнями в своей роскошной квартире. От взгляда его карих безумных глаз барышни трепетали, их груди вздымались. Человек, сжимавший их в объятиях, мог мановением руки отправить на плаху сотни человек. И отправлял. Но как это оживляло столичные будни! Так ведь и в 20-е было. Но тогда размах был не тот. Скромнее люди жили без такого достатка. В 20-е годы все было семейно. Чекист Агранов запросто хаживал в гости к Брикам, играл на бильярде с великим поэтом, и дружбой с ним гордились литераторы, а то, что Агранов чекист, не мешало нисколько, напротив. Журналисты и художники чокались с запотевшими рюмками с оперработниками, а опера, отмякнув в богемной атмосфере, похлопывали журналистов по плечу, трепали художников по щеке, щипали поэтических муз за ляжки. И то сказать, интеллигенции у нас в стране привычно искать покровительство. Вот в 90-е, в ельцинские времена, художники и поэты пошли в челядь к банкирам и финансистам, лебезили на корпоративных вечеринках, хохотали над остротами генеральных менеджеров. «Ах, как вы метко сказали, вашество! Эх, вы остро пошутить изволили, кормилец вы наш!» А в ту пору было даже демократичнее. Банкиры 90-х в присутствии поэтов балансы не сверяли, а вот оперработники 20-х годов, те подчас доставали посреди застолья приказы на арест и расстрельные ордера и заполняли, будто играя в салонную игру «Буриме». Рассказывают, что чекист Блюмкин этим был знаменит. Достанет пачку расстрельных ордеров, а в них уже и подпись Дзержинского стоит, и печать имеется. Былина рассказывает, что нетрезвый Блюмкин расписывал фамилиями проскрипционные листы, и салонная публика оторопела. Но голос возвысить не решались. Один поэт Мандельштам, набравшись храбрости, выхватил из рук чекиста расстрельные ордера и порвал, а чекист Блюмкин выхватил маузер и пригрозил поэту. Они были даже внешне похожи, двое еврейских лопоухих юношей. И вот один из них гонялся за другим по барской квартире с маузером в руке, а Мандельштам прыгал через стулья, путался в скатертях, убегал и прятался за спинами интеллигентных гостей, опрокинули вазу с крюшоном, фрукты по ковру разлетелись, и они бегали, давя ломтики ананасов, скользя на апельсиновых дольках. Посуда, рассказывают, перебили в доме несчитано, но ведь весело. И наутро, так былина повествует, явился Мандельштам к самому Дзержинскому, принял его князь госбезопасности в своей светлой гриднице. Феликс Эдмундович, как поется в сказаниях, поблагодарил поэта, а своего гридня лютого злобного чекиста Блюмкина пообещал казнить. Справедливость революционная, ничего не попишешь. И на завтра пришел Мандельштам в тот же богатый дом рассказать умственным барышням о своем подвиге. Нашлась управа на палача, входит в гостиную, а там за столом чекист Блюмкин сидит, шампанское пьет фужерами. Чекист увидел поэта, вот ты где, волчья сыть! И снова помчались они по квартире, спотыкаясь о хозяйские стулья, точно Фрёкенбок за Карлсоном. Так вот и жили. Умственные барышни описывали утехи в доме Томского, председателя профсоюзов. Московских девушек поражало, что человек с лицом кочегара приказывал охране доставить ящики с розовым шампанским. Вот ведь вообразите, они же чекисты, все в кожанках и с маузерами, а как миленькие несут нам шампанское, и розовое, розовое, Moët et Chandon, мой любимый сорт. Ах, этот Томский, ах, кочегар, ах, душка! Точь-в-точь так же, спустя 70 лет, будут либеральные барышни отплясывать на ривьере в гостиных Березовского и Дерипаски. Также будут прогрессивные журналисты хлебать шампанское на приемах у Абрамовича и потом пересказывать тем, кого не включили в число прихлебателей, всю необыкновенную роскошь застолья. Ах, какая разница, что Березовского подозревают в кражах и убийствах. Пусть говорят завистники и сплетники. Ах, мы знаем не хуже вас, что Абрамович сколотил свои денежки не вполне кристальным путем, и не приставайте к нам с этими уголовными подробностями. Что было, то быльем поросло. Но где же вы найдете такой хлебосольный дом, тем более на Лазурном берегу? И где же вы обретете то дивное чувство свободы, которое посещает гостей богатой виллы на мысе Антип? Вот там неподалеку творил Пабло Пикассо, а в той стороне писал свои волшебные картинки Шагал. И, кстати, наш хозяин, у него тонкий вкус и острый глаз у нашего хозяина, собрал лучшую в мире коллекцию Шагала. Что с того, что по мерзлым болотам Вяземской области скитаются поберушки, последние жители вымерших деревень? Значит, судьба такая у этой области, и нечего тут разводить демагогию. А наш удел — вечный праздник, мы бесстрашно глядим в будущее. А вот в души бражников 30-х годов порой вползал страх. Шампанское-то розовое, и икра стерляжья, зато власть красная, большевистская. Вдруг сверкнет глаз хозяина, хлопнет дверь в коридоре, промелькнет тень охранника, и страшно становится. Те, кого звал за стол председатель совнаркома Алексей Рыков, рассказывали, как пьяный хозяин велел расстрелять 5 прямо посреди застолья. Представляете, не выходя из-за стола, зовет секретаря, требует телефонную трубку и говорит всех 5 немедленно расстрелять. Неужели? Вот так прямо сразу 5? Вообразите себе? Ну как же можно посреди обеда? Так ведь он право имеет, ему расплюнуть. У него там, знаете, какая армия под дверью дежурит? Ахнешь! А эти 5, кто они? Ах, ну какая же разница? Оппозиция, вероятно, или иностранные шпионы? Ну, если оппозиция... И поползло по столице потное словечко «оппозиция». А что оно значит, неведомо. Кому оппозиция? Кто оппозиция? Рыков ли Сталину? Зиновьев ли Троцкому? Бухарин ли Каменеву? И в чем оппозиция-то? Спорят они, что ли? О судьбах народа не иначе.